Глава третья. Я проспал, как последний дурак проспал свой второй рабочий день. Во рту все пересохло, голова трещит. Не переставая потирать лоб, с огромным трудом оторвал себя от постели и заставил залезть в душ. Нет, все-таки у вина есть свои побочные эффекты. Пить хочется ужасно, но времени нет даже на то, чтобы позавтракать. Пока доберусь даже на метро, это как минимум полчаса, а на работе я должен быть уже через 5 минут. Катастрофа! Джинсы одевал прямо на мокрое тело, туда же майку, куртку, волосы мокрые, вытер голову махровым полотенцем как мог и, повесив сумку через плечо, выскочил на лестничную клетку. И надо было вчера так промахнуться с вином, а все шуточки моего нового босса. Сегодня еще насмешки выслушивать. Как его Иван? Этот точно не промолчит. Мне не привыкать, но все равно неприятно. Знал же, что в новом коллективе принято устраивать посвящение. Кто же мог подумать, что мой новый начальник, знаменитость, решит лично этим побаловаться? Взгляд упал на мое отражение в стеклянной двери поезда. Ничего, я хотя бы сегодня выгляжу как парень. Волосы торчком, вид неопрятный и перегаром, наверное, тянет. Может быть, бороду отрастить и курить начать? Тогда все от меня отстанут. А что это идея? Если задуматься, с каждым годом надо мной издеваются все более изощренно. Уже наступил новый день. Хмель и дурман прошел, я еду на работу. И все равно вздрагиваю от преследующего меня теперь воспоминания о его поцелуе. И не могу с уверенностью сказать, что сегодня спокойно отреагирую на общие хохотки за спиной. Но даже не это больнее всего жалит мое сознание этим утром. Он поселил в моей голове устойчивую мысль, что я не такой. Я и раньше не принадлежал ни к какому движению конкретно. И все же оказался неподготовленным к новости, что мне могут нравиться мужчины. Нет, ерунда. Это все хмель и переживания вчерашнего дня. Тряхнул головой, отгоняя наваждение, и поспешил за остальными прочь из вагона. Наверх. На работу. Куда я уже опаздываю на целых 40 минут. Преодолев огромный холл офисного здания, вбежал в последнюю секунду в лифт, уже полный людей, и нажал на цифру 8. Пока еще эта штуковина развезла всех по этажам, в общем, я опоздал еще на 10 минут. И сразу же нарвался на недовольный взгляд Илоны, которая поспешила меня отчитать. «Первый день закончился, теперь можно опаздывать? Ты знаешь, что такое дисциплина?» — высказала женщина, сложив тонкие руки на аккуратной груди. Ей явно нравилось строить из себя руководителя. Но в любом случае я подчиненный, поэтому обязан оправдываться. «Простите, пожалуйста, я случайно проспал. Я так никогда не поступаю». Взмолился и все равно ждал, что она продолжит свою гневную речь. И не ошибся. «Ну, то, что ты проспал, по тебе заметно», — фыркнула Илона. «Только не надо врать, что это впервые». «Впервые, честное слово, у меня нет такой привычки». «Ладно, так или иначе, в бухгалтерии запишем тебе опоздание. Будет штраф, такие у нас правила. А теперь давай, иди в 4-й кабинет, это налево по коридору, там тебя уже давно ждут». «Надо что-то отнести?» «Нет, он еще и спрашивает». — всплеснула руками Илона. — Дуй в 4-й кабинет, а то одним штрафом не отделаешься. Больше не задавая глупых вопросов, я рванул в том направлении, куда показала пальчиком Илона. 4-й кабинет совсем рядом, поэтому уже через несколько мгновений я осторожно постучал в дверь. Мне не ответили, но я все же открыл ее. Это оказалось помещение для презентации, посреди которого стоял один большой овальный стол, и практически все места за ним были заняты незнакомыми мне людьми. Мужчины и женщины в деловых костюмах и разных возрастов вместе, не сговариваясь, повернули голову в мою сторону. И тут же я почувствовал легкое прикосновение к своей спине. От неожиданности сделал шаг внутрь и сразу обернулся посмотреть на того, кого пропускаю. «Доброе утро!» Этот кивок Августа адресовался одновременно и мне, и всем остальным присутствующим. «Доброе утро, Август!» — в разнобой ответили подчиненные, я же только кивнул. «Нет, не потому что я такой невоспитанный, просто...» Просто даже несмотря на вчерашние нелепые события, он не перестал быть моим богом. «Женя, присаживайся!» Словно бы ничего не происходит, мой босс показал мне рукой на 2 свободных места во главе стола. Чтобы не привлекать к своей оторопелости лишнего внимания, я поспешил сделать то, что от меня требовалось. И даже не удивился, когда 2-е место, что было рядом со мной, занял он. Мои ладони мгновенно взмокли, а дыхание предательски участилось, как только я почувствовал прикосновение его колена под столом. Но он тут же отстранился, словно бы не желая повторять вчерашнего. «Дамы и господа, вы ознакомились?» — обратился мой начальник к собравшимся специалистам. «Да, да, конечно. Безусловно». «Такие промашки совершает наш отдел кадров. И к чему это может привести в результате?» Август говорил достаточно тихо, но его услышали все. «Я разослал всему руководящему составу твое резюме». Вдруг, повернувшись ко мне, пояснил застывшему от смущения и собственных мыслей курьеру мой бог. «Чтобы вы понимали...» А это уже остальным. «У моего секретаря, госпожи Королевой, резюме хуже как минимум в 3 раза. Этот ресурс, который сам к нам пришел, мы можем использовать по назначению. Или, может быть, будет лучше, если я на ваши места поставлю курьеров, а их заменю вами. Как вы думаете, Повысим мы продуктивность инверсии?» Я вжал голову в плечи. Август не изменился в лице. И интонация осталась прежней. Но то, что он говорил, заставило задрожать всех этих серьезных людей. «И все это происходит из-за ничтожного меня. Разом, всего за несколько минут, я обрел более десятка высокопоставленных врагов. Вот так удача, Женя. Тебе везет, как утопленнику. И то ему больше. Он уже утопился, а тебе все это еще разгребать». «Итак, Вадим Константинович», — обратился мой босс к чуть полному мужчине с едва пробивающейся залысиной в редких черных волосах. «Как мы можем исправить ситуацию?» «Август Антипович», — тут же отозвался руководитель. «Мы тщательно обдумали этот вопрос. Резюме действительно заслуживает предельного внимания, тем более мы можем перенять опыт преподавателей Гарварда и Сорбонны благодаря этому молодому специалисту. Поэтому решение следующее. Евгения Андреа предоставить сегодня выходной, пока отдел кадров вместе с бухгалтерией занимается переоформлением, а с завтрашнего дня предложить новую должность финансового ассистента в вашей аналитической группе. Знания есть, это видно, но будет правильно предложить молодому человеку пройти проверочный месяц и уже потом с полной уверенностью назначать на полноценную должность аналитика. Если, разумеется, обе стороны будут согласны. Отдел кадров будет оштрафован и получит строгий выговор при повторном таком случае. Мы будем вынуждены заменить сотрудников». «Вадим Константинович, повториться это не должно. Это прямые обязанности отдела кадров, это их работа. Или они тоже курьерами подрабатывают, и поэтому некогда основные обязанности выполнять?» «Нет, конечно, это досадная ошибка, Август Антипович». «Хорошо», — сдержанно кивнул подчиненным мой босс. «Вы свободны. Постарайтесь больше не допускать таких ошибок». Женщины и мужчины начали подниматься со своих стульев и один за другим покидать кабинет. Я же остался сидеть, потому что на мою руку легла его тяжелая ладонь, повелевая тем самым не двигаться с места. Он сделал это и тут же отпустил. Ни движения, ни секунды лишней. Ничего, кроме делового общения. Так может поступить любой руководитель, и никем, кроме дурного меня, это не будет воспринято в каком-то ином ключе. Он сам поднялся и закрыл за последним дверь. Я в очередной раз восхищенно загляделся его походкой. Мощный, натренированный зверь, которому по силу крутить землю на своем пальце. Неизменно высокого качества деловом костюме. Неизменная белая рубашка. Только сегодня он изначально не надевал галстук, и тот треугольник загорелой кожи, так сильно завороживший нас неизвестной официанткой, и сегодня открывался взором всех желающих. «Так ты согласен?» Мой бог остановился с противоположной стороны стола. «Согласен с чем?» Я не сразу понял, о чем идет речь. «С новой должностью», — напомнил мой босс. «Финансовый ассистент в моей аналитической группе». Страшная догадка закралась в мою голову в этот момент, и я глупый, очень глупый я, поспешил ее озвучить. «Вы делаете это из-за вчерашнего?» «Не стоит. Я все забыл. Мне не привыкать к чужим шуткам». Понятия не имею, почему вдруг так резко вспылил. Возможно, это моя мнительность. А возможно, я просто испугался своих чувств, нахлынувших в этот момент, когда он в очередной раз решил отстоять мои ничтожные интересы. Я вскочил со своего места, чтобы быстрее покинуть этот ужасный кабинет, который так сильно давил на меня. «Шутка? Ты все еще думаешь, что вчера все было одной шуткой?» Его сильная рука поймала меня за рукав и заставила остановиться. Август навис надо мной, словно черная туча, вот-вот собирающаяся покидаться молниями в прохожих. «Конечно! А что это еще могло быть? В моей ситуации это нормально. Не надо мне менять должность или еще что-то. Я прекрасно...» Я не договорил. Август одной рукой схватил меня за шиворот и подтянул к себе моментально и очень требовательно, накрыв мои губы поцелуем. «Прекра...» — это все, что мне удалось сказать. Этот ополоумевший зверь схватил меня за поясницу и прижал к себе с такой силой, что я почувствовал все. И сразу покраснел до кончиков волос. Это не была шутка. Его мужская реакция на то, что происходило в данный момент, ясно давала понять всю серьезность его намерений. Прекратите! Мне, наконец, удалось вырваться. Точнее, не мне самому. Это он отпустил меня. Снова. «Достаточно убедительно». Нисколько не смутившись, спросил Август, буравя меня горячим взглядом. Я отскочил примерно на метр, почему-то решив, что это расстояние будет безопасным, и попытался отдышаться. Голова кружилась от того, что он опять со мной сделал. «Что же касается твоей должности...» — он сложил руки на каменной груди. «Она полностью заслужена. Я нисколько не соврал, когда говорил, что мой отдел кадров прошляпил твои способности. Я руковожу инверсией долгие годы, и это руководство требует внимания к деталям. В данной ситуации нанимать курьером того, кто может стать прекрасным финансовым аналитиком и принести мне миллионы, абсолютно бессмысленно. Запомни, я не путаю работу с личными отношениями». «А это что было?» — возмутился я, все еще тяжело дыша. Хватка у него и вправду железобетонная. «Ты меня спровоцировал. Не могу позволить тебе думать всякие глупости обо мне», — только и пожал огромными плечами Август. «А теперь поехали, я отвезу тебя домой. Ты как-то неважно выглядишь». Я снова вспыхнул. «Это еще что за намеки? Что значит «отвезу»?» «Я сам доберусь, спасибо». Уже во второй раз попытался проскочить мимо его внушительной фигуры, и второй раз мой локоть угодил в плен. «Я сказал, что отвезу тебя». Спокойно, еще на полтона ниже, чем когда отчитывал своих подчиненных, произнес мой босс. Мне и тогда-то было страшно. Сейчас же я просто безвольно подчинился и, покорно замолчав, направился в ту сторону, куда он меня легонечко так подтолкнул.